Глава 75. «Мне кажется, у него сердечный приступ», — крикнула Сиен. Лэндон бросился к ним. Доктор Феррис лежал на полу, судорожно хватая ртом воздух. Что с ним такое? Все вдруг навалилось разом, и появление внизу людей в черном, и приступ у Ферриса. И Лэндон растерялся, не зная, что делать дальше. Сиена склонилась над бившимся в конвульсиях мужчиной, ослабила ему шейный платок и расстегнула пуговицы на рубашке, чтобы было легче дышать. Обнажив грудь Ферриса, она испуганно вскрикнула и невольно отпрянула. Лэндон тоже все увидел. Кожа у доктора была какого-то неестественного цвета, а на груди зловеще расплывалось фиолетовое пятно размером с грейпфрут, как будто в грудь ему угодило пушечное ядро. «Внутреннее кровоизлияние», — сказала Сиена, испуганно глядя на Лэндона. «Неудивительно, что он весь день задыхался». Феррис повернул голову, явно пытаясь что-то сказать, но лишь беспомощно хрипел. Вокруг начали собираться туристы, и Лэндон почувствовал, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. «Внизу люди в черном», — предупредил он Сиену. «Я не знаю, как они нас разыскали». Выражение удивления на лице Сиены быстро уступило место злости, и она повернулась к Феррису. «Вы обманывали нас, так?» Тот снова попытался что-то сказать, но не смог произнести ничего членораздельного. Сиена быстро обыскала его карманы и, вытащив бумажник с телефоном, забрала себе, после чего поднялась на ноги, устремив на него обвиняющий взгляд. В этот момент сквозь толпу к ним пробралась пожилая итальянка и гневно обратилась к Сиене, стуча себя кулаком в грудь. «Нет», — резко ответила Сиена, — «закрытый массаж сердца его убьет. Посмотрите на его грудь». Она повернулась к Лэндону. «Роберт, нам надо немедленно убираться отсюда. Прямо сейчас». Лэндон посмотрел на Ферриса и встретился с его умоляющим взглядом. Тот отчаянно пытался что-то сказать. «Мы не можем бросить его здесь», — возмутился Лэндон. «Поверьте мне и не спорьте», — сказала Сиена, — «это не сердечный приступ, и мы уходим сейчас же!» Толпа обступала их все теснее, кто-то уже звал на помощь. Сиена схватила Лэндона за руку и потащила на балкон подальше от всей этой неразберихи. В первое мгновение яркий свет ослепил профессора. Садившееся солнце било прямо в глаза, освещая западную часть площади, заливая балкон золотом своих лучей. Сиена вела Лэндона в левую часть балкона, пробираясь между туристами, которые поднялись на второй этаж базилики, полюбоваться квадригой Святого Марка и лежавшей внизу площадью. Продвигаясь по балкону, они видели блестевшую впереди морскую гладь, на которой выделялась суперсовременная яхта. Она стояла на рейде и была похожа на военный корабль из будущего. Но от мыслей о ней Лэндона отвлек очередной поворот налево, за которым была пристройка, соединявшая базилику с дворцом Дожей. На ней в старинные времена Дожи вывешивали для ознакомления свои указы. Несердечный приступ. Перед глазами Лэндона по-прежнему стояло темное пятно на груди Ферриса. Ему вдруг стало страшно спрашивать Сиену об истинном диагнозе. Мало того, судя по всему, произошли некие события, отчего Сиена перестала доверять Феррису. «Неужели своими странными взглядами она хотела предупредить меня об опасности?» Сиена вдруг остановилась и, перегнувшись через перила, посмотрела на безлюдный угол площади Святого Марка. Высота была изрядная. «Проклятие!» — расстроилась она. «Тут гораздо выше, чем я думала». Лэндон изумленно повернулся к ней. «Неужели она собиралась прыгать вниз? Но мы не можем допустить, чтобы нас поймали, Роберт!» В ее голосе звучал страх. Лэндон обернулся и посмотрел на тяжелую застекленную дверь из кованного железа. Туристы постоянно выходили через нее на балкон и возвращались обратно в базилику. Если он правильно представлял себе расположение собора, то, войдя в эту дверь, они окажутся в задней его части. «Все выходы перекрыты», — напомнила Сиена. Прикинув возможные варианты спасения, Лэндон отверг все, кроме одного. «Мне кажется, внутри я видел нечто, что может решить нашу проблему». Не имея возможности продумать план побега в деталях, Лэндон провел Сиену обратно в собор. Они прошли через музей, стараясь держаться в гуще людей и не привлекать к себе внимания. Многие туристы теперь смотрели через открытое пространство центрального нефа на суету вокруг Ферриса. Лэндон заметил, как сердитая пожилая итальянка, с которой поспорила Сиена, указывала двум людям в черном на выход на балкон, куда они сначала направились, рассчитывая скрыться. «Нужно поторопиться», — подумал Лэндон, оглядывая стены, и, наконец, нашел то, что искал возле большой витрины с коврами. На стене висело ярко-желтое устройство с красной наклейкой «Пожарная тревога». «Пожарная тревога?» — спросила Сиена. «Какой у вас план? Мы можем выбраться вместе с толпой». Лэндон потянулся и, решившись, резко опустил вниз рычаг сигнализации. Внутри лопнул маленький стеклянный цилиндр, однако никакие сирены не взвыли и никакой паники не началось. Вокруг царила прежняя тишина. Он нажал на рычаг еще раз. Результат был тем же. Сиенна смотрела на него, как на сумасшедшего. «Роберт, мы в каменном соборе, в котором полно туристов. Вы и правда думаете, что сигнализация открытого доступа включены, и любой шутник может...» «А как же? Законы о противопожарной безопасности в Штатах. Но сейчас вы в Европе, и адвокатов здесь не так много», — она показала ему за спину. «А времени у нас вообще нет». Лэндон обернулся и увидел, как в стеклянную дверь с балкона, через которую они прошли, выходят двое агентов в черном и внимательно оглядывают толпу туристов. В одном из них он узнал того самого мускулистого бойца, который стрелял в них, когда они вылетели на мопеде из гаража дома Сиенны. Лэндону и Сиенне ничего не оставалось, кроме как спрятаться за винтовой лестницей, ведущей на первый этаж. Укрывшись в ее тени, они видели, что все выходы из собора перекрыли люди в черном, продолжавшие внимательно смотреть по сторонам. «Стоит нам отсюда выйти, как нас обязательно заметят», — сказал Лэндон. «Эта лестница ведет дальше вниз», — прошептала Сиенна и показала на табличку. «Вход воспрещен», которая висела на веревке, перегораживавшей проход. За ней винтовая лестница, закручиваясь в еще более узкую спираль, уходила в темноту. «Плохая идея», — подумал Лэндон. «Подземная крипта, откуда уже нет выхода». Но Сиенна уже перешагнула через веревку и через мгновение скрылась в темноте. «Тут открыто», — послышался снизу ее шепот. Лэндона это не удивило. Крипта собора Святого Марка отличалась от мест погребения мощей святых в других соборах тем, что часовня здесь была действующей, и в ней регулярно проводились службы над мощами Святого Марка. «По-моему, я вижу дневной свет», — прошептала Сиенна. «Ну, как такое возможно?» Лэндон постарался припомнить свои предыдущие визиты в это священное место и решил, что Сиенна, наверное, видела вечный свет, который благодаря электрическим лампочкам постоянно горел посередине крипты. Однако, заслышав приближавшиеся шаги, он понял, что времени на размышления нет, и быстро переступил через заградительную веревку. Убедившись, что она не потревожена и не раскачивается, он приложил ладонь к грубой каменной стене и стал ощупью спускаться вниз. Внизу его ждала Сиенна. Крипту за ее спиной было едва видно. Она представляла собой подземное помещение с давящим низким каменным потолком, который удерживали колонны, упиравшиеся в кирпичные своды. Сообразив, что на этих колоннах покоится тяжесть всей базилики, Лэндон ощутил приступ клаустрофобии. «Я же говорила», — прошептала Сиенна. Ее миловидное лицо освещало слабым дневным светом. Она показала на несколько маленьких веерообразных окошек под потолком. «Световые шахты», — сообразил Лэндон, только сейчас вспомнив об их наличии. «Эти шахты, предназначенные для освещения крипты и доступа в нее свежего воздуха, выходили глубоким колодцем, устроенным на площади Святого Марка. Стекла были защищены прочной решеткой из 15 колец, и хотя Лэндон подозревал, что их можно открыть изнутри, они располагались на высоте его плеча и были такими узкими, что протиснуться в них было бы непросто». Но даже если ему удастся пробраться через окно в шахту, то вылезти из колодца они все равно не смогут. Колодцы были глубиной в 10 футов и закрывались сверху тяжелыми решетками. В тусклом свете, который просачивался сквозь шахты, крипта собора Святого Марка походила на густой лес, освещенный луной. Опорные столбы казались стволами деревьев и отбрасывали длинные густые тени. Лэндон перевел взгляд на центр крипты, где над каменным саркофагом с мощами Святого Марка горел одинокий светильник. Для счастливчиков, которым выпадала честь помолиться во время богослужения, в этом сердце венецианского христианства возле гробницы было установлено несколько рядов скамеек. Рядом вдруг вспыхнул маленький огонек, и Лэндон, повернувшись, увидел, что Сиена держит в руке телефон Ферриса, и экран на нем светится. «Я думал, батарея у него села», — удивился он. «Это была ложь», — ответила Сиена, что-то набирая на клавиатуре, «как и многое другое». Посмотрев на экран, она нахмурилась. «Здесь нет связи. Я хотела посмотреть, где похоронен Энрико Дандола». Она подошла к окошку и подняла телефон высоко над головой, надеясь, что удастся поймать сигнал. «Энрико Дандола», — вспомнил Лэндон, у которого до этого не было возможности поразмыслить о Доже, поскольку он думал только о том, как не попасть в руки преследователей. Несмотря на трудное положение, в котором они оказались, цель посещения собора Святого Марка была достигнута. Они узнали имя вероломного дожа, что лошадей оставил без голов, да кости собирал незрячих. К сожалению, Лэндон не знал, где похоронен Энрико Дандола и Эторе Вио, судя по всему, тоже. А ведь тому известен каждый дюйм не только базилики, но и дворца дожей. Если Эторе не смог сразу вспомнить, где находится гробница Дандола, то, скорее всего, искать ее надо не в соборе святого Марка и не во дворце Дожей. Так где же она? Лэндон посмотрел на Сиенну, которая успела придвинуть к одной из световых шахт скамью и теперь стояла на ней. Ей удалось открыть окошко и просунуть в него руку с телефоном. Теперь в крипте слышался шум с площади, и Лэндон снова переключился на поиск решения, как им выбраться наружу. За скамьями стояло несколько складных стульев, и профессор подумал, что один из них можно затащить в шахту, а вдруг решетки на колодцах на площади тоже отпираются изнутри. В полумраке Лэндон поспешил к Сиене, но не успел сделать и нескольких шагов, как сильный удар в лоб отбросил его назад. Рухнув на колени, он сначала решил, что на него напали, но быстро понял, что дело в другом. Проклиная себя за беспечность, он сообразил, что совершенно упустил из виду, казалось бы, очевидный факт. Потолок тут был очень низкий, рассчитанный на средний рост людей, живших 1000 лет назад, но никак не на его 6 футов. Дожидаясь, пока не перестанут сыпаться искры из глаз, он уперся взглядом в каменный пол и неожиданно заметил на нем надпись «Санктус Маркус». Лэндон долго смотрел на нее, удивленный не тем, что имя святого высечено на полу, а языком, на котором это было сделано. Латынь. После дня, проведенного в современной итальянской языковой среде, Лэндона удивило, что имя написано на латыни, но он тут же вспомнил, что во времена Марка этот ныне мертвый язык являлся лингва франка Римской империи, языком, на котором общались все входящие в нее народы. А потом его осенила другая мысль. В XIII веке, веке Энрико Дандола и IV крестового похода, латынь по-прежнему являлась общепринятым языком общения. Имя венецианского дожа Энрико Дандола, прославившего Римскую империю завоеванием Константинополя, могло быть высечено на его могиле только на латыни – «Хенрикус Дандола». И тут перед глазами Лэндона возникла полустершаяся в памяти картина. Хотя озарение на него снизошло, когда он стоял на коленях в часовне, он знал, что оно не даровано ему свыше. Скорее всего, неожиданным прозрением он был обязан зрительному образу, который и породил мысленную связь. Из глубин памяти Лэндона всплыло имя Дандола, написанное на латыни, на потертой мраморной плите, вмонтированной в декоративный мозаичный пол. Хенрикус Дандола. При воспоминании о простом надгробии дожа у него буквально перехватило дыхание. «Я же был там. И там все в точности так, как описывается в стихотворении». Энрико Дандола был действительно похоронен в украшенном золотом музее. Музейное в убранстве злата мудрости святой, но только не в соборе святого Марка. Лэндон медленно поднялся на ноги. «Я не могу поймать сигнал», — пожаловалась Сиена, спрыгивая со скамьи и направляясь к нему. «А он нам и не нужен», — с трудом выдавил из себя Лэндон. «Музеон в убранстве злата мудрости святой». Он глубоко вдохнул. «Я ошибся». Сиена побледнела. «Только не говорите, что мы не в том музее». «Сиена», — еле слышно произнес Лэндон, — «мы вообще не в той стране».